Картина девятая. Колыванов. «Цапни, цапни его!» — со злорадством думал Колыванов. Сбесившаяся служебная собака — это ЧП. Вышибут кинолога с работы к ядрене фене, в лучшем случае. Если брите же своего покусанного батлера на аэропорт в суд, пап... Эту мысль Колыванов не додумал. Ее сменила другая, очень коротенькая. «Кранты». Именно данный термин, точнее всего, передал суть произошедшего. Старшему контролеру конкретно настали кранты —